Глава 10. Ярослава. Оцепенение не проходит до сих пор. Тот мужчина мой опекун, один человек. И я не представляю, как дальше взаимодействовать с ним, почувствовав фейерверк из эмоций. Не могу. Закусываю сильно губу, едва не до крови, ощущая скребущие чувства под ложечкой. Не могу сидеть с ним в одной машине, особенно с его характером и желанием постоянно наказать меня. Я могу только гадать, что он может сделать. Опять залезет ко мне в трусы. А судя по тому, как он серьезно настроен меня перевоспитать, дело может дойти и до этого. Но клала я на него то, чего у меня нет. По пути к машине, направляясь по коридору ресторана, поднимаю голову на своего охранника и сипло шепчу. «А мы можем зайти в туалет?» Строю себя недотрогу. «Писать хочу». «От страха?» «Конечно. Как без язвительной шутки? Какой хозяин такие подчиненные?» «Потерпишь. Пошли к машине». Резко останавливаюсь, не отрывая взгляда. «Я хочу в туалет!» Повышаю голос, привлекая к себе внимание гостей ресторана. Плевать. Кто-то улыбается, кто-то пугается. Завидев это, мужик поворачивается к своему надзирателю. «Босс!» Окликает его. «Дамская комната!» Чуть не смеюсь. Громов поднимает сердитый взгляд. Переводит его на меня. А мне улыбнуться хочется. Не доверяет мне, размышляя. Чуть хмурит брови. Коротко кивает, возвращая все внимание на оплату своего заказа. Что он там ел, кстати? На столике только пустый стакан для бухла. Ясно. Отворачиваюсь, теряя интерес. Мужик ведет меня в туалет. «У тебя 2 минуты!» Запускает в кабинку. «Я не в тюрьме, чтобы писать, по времени ходить!» Фыркую и захожу в кабинку, но двери закрывать не спешу. «Эй, иди на выход! Я не собираюсь писать при тебе! Знаешь ли, девочки не такие животные, как вы, мужики! И нам важно. Что? Мужик в женском туалете?» Рядом через стенку слышится женский голос. Хвала Всевышним. Я тут не одна. «Я сейчас же пожалуюсь администратору». «Да-да, добивай его, подруга». «Блядь!» Шипит говнюк. Разворачивается, чуть не сшибая своими широкими плечами, идет к двери. «Ушел я». Но не выходит из комнаты. Только спиной ко мне поворачивается, останавливаясь у выхода. «Время пошло. Пошевеливайся». Фыркаю, закрываюсь на замок, осматриваюсь по сторонам и делаю вид, что все нормально. «Вот мужики пошли, да?» Обращаюсь к девушке в кабинке по соседству. «Такие ревнивцы, по пятам ходят!» Взглядом цепляюсь за маленькое окошко, оно чуть приоткрыто для проветривания помещения. То, что нужно. Аккуратно, чтобы не шуметь, забираюсь на толчок. «Да пиздец!» Чересчур красноречиво выдает. «Я бы валила от такого!» А я и собираюсь делать это, открываю тихонько окошко, поглядывая на дверь, не смотрит. «Ах, я 2 года была в абьюзивных отношениях», — вздыхает моя собеседница. «Ничем хорошим это не кончится, до сих пор меня преследует». Жалко, очень ее жалко, но... Стою на бочок, руками цепляюсь за раму. И пока этот валенок не очухался, пролезаю в окошко. «У тебя там туалетки нет случайно?» — раздается глухо. «Получается». Уже на полпути слышу, как зад проходит через окно, а кроссовок с развязанными шнурками падает прямо на пол. «Слышь, а ну стоять!» «Да сейчас!» Плюхаюсь прямехенько на набитые мусорные мешки и быстро вылезаю из бака, пока охранник не нагнал. Забегаю за угол дома и натыкаюсь на машину Громова. Стоит ко мне спиной, переговариваясь с тем амбалом вчерашним. «Вот черт!» Резко разворачиваюсь и бегу, как угорелый, в сторону остановки. «Зачем я бегу?» «А это уже дело принципа». Заявился в мою жизнь, решая за меня, что буду слушаться его, играть по правилам. Но черта с два. Я свободная и независимая, и все это делаю ему назло. Прибавлю ему головной боли, чтобы скучно не жилось. «Босс! Она убегает!» Слышится за спиной. Я не оборачиваюсь. Вылетаю на проспект и осматриваюсь по сторонам. Без понятия, где нахожусь. И куда бежать, тем более не понимаю. «О, чекуля!» Я оборачиваюсь на оклик и едва сдерживаю крики радости. Передо мной останавливается пикап. Грузовой отсек полностью заполнен толпой знакомых Инги. Мы как-то познакомились в клубе. Они алкаши да наркоши. Но ребят хорошие. «Мы тусоваться едем на дачку. Поедешь с нами?» Смотрю назад через плечо и вижу за собой самого Громова. Надвигается на меня волна в океане во время шторма. Я не думал, что такие мужики вообще умеют бегать. А он припустил так, будто ему не... А сколько ему лет? Короче, будто он не старик, а как минимум только взял кубок по спринту. Поэтому без раздумий, пока меня не настигла ужасная участь, залезаю в пикап. И плевать, что ездить так нельзя. Но эти отбитые, Думают, что раз ночь, останутся безнаказанными. Оказываюсь в машине. Мы трогаемся с места, и я поворачиваюсь в сторону Громова. Шкодливая улыбка все же появляется на моем лице. Я игриво машу ему ладошкой, видя свирепый взгляд карих безумных глаз. «Пока-пока! Увидимся завтра! Не волнуйся, я поужинаю и лягу спать ровно в 10!» Посылаю ему воздушный поцелуй. «Люблю-люблю! До встречи, дядь!»